боями шел в Берлин солдат. Да! Время песни прогреметь, прогреметь. Много песен можно спеть подряд. А сколько петь, да все не спеть, да все не спеть. Эх, ласточка, казака, быстро крыла я. Ты, родимая сторонка, наша милая. Солдат не разбивал в огне, да! Шел в атаку, не робел, не робел. Он горел на танковой броне. Гореть горел, да не сгорел, да не сгорел. Эх, ты ласточка, казака, быстро крыла я. Ты, родимая сторонка, наша милая. Эх, ты ласточка, казаточка моя, быстро крыла. Держал он через речку путь, да! Свищут пули, он нырнул, он нырнул. Ранен был и стал в реке тонуть. Тонуть, тонул, не утонул, не утонул. Эх, ты ласточка, казака, быстро крыла я. Ты, родимая сторонка, наша милая. Эх, ты ласточка, казаточка моя, быстро крыла. Как начал бить врагов солдат, да! Крепко бить и добивать, добивать. Ох, и сколько их легло тогда. Счатать, счатать, не сосчатать, не сосчатать. Эх, ты ласточка, казака, быстро крыла я. Ты, родимая сторонка, наша милая. Эх, ты ласточка, казаточка моя, быстро крыла. Нынче зорко мы глядим вперед, да! Рубежи свои храним, сохраним. Будет предспокоен наш народ. Вперед глядим, не проглядим, не проглядим. Эх, ты ласточка,